Мой город умер. Пройден Витебский путь. Нет в живых никого из родни. Моя память обожжена. Папа, последние годы мы как-то отдалились друг от друга. Раскаяние терзает меня, изливается на мои картины. Отец еле сводил концы с концами, работал грузчиком. И однажды его задавило грузовиком. Насмерть. Вот так. Письмо с известием о его гибели от меня спрятали. Зачем? Все равно я почти разучился плакать. В Витебск я больше не приезжал. Не видел ни маминой, ни папиной смерти. Довольно Витебске. Конец этой дороге. Конец искусству в Витебске. Одна ты осталась со мной. Одна ты. О ком не скажу и слова всуе. Я смотрю на тебя, и мне кажется, что ты мое творение. Сколько раз спасала ты мои картины от гибели. Я ничего не понимаю ни в людях, ни в собственных картинах. А ты всегда во всем права. Так направляй же мою руку, взмахни кистью, словно дирижерской палочкой, и унеси меня в неведомые дали. Пусть покойные родители благословят наш союз в искусстве. Пусть черное станет еще черней, а белое еще белей. Дом тестя давно разорен. Как-то вечером у освещенных витрин остановилось 7 автомобилей ЧК, и солдаты стали выгребать драгоценные камни, золото, серебро, часы из всех 3 магазинов. Потом вломились в квартиру проверить, нет ли там ценности. Забрали даже серебряные столовые приборы. Только их успели помыть после обеда. А в довершение чекисты приступили к теще, сунув ей под нос револьвер. «Давай ключи от сейфов, а не то...» Открыть сейфы они не смогли или сочли их слишком ценными. Только их тоже не без труда погрузили в автомобили. Наконец, удовлетворившись, они уехали. Разом постаревшие хозяева онемели и застыли, уронив руки и глядя вслед автомобилям. Сбежавшиеся соседи тихо причитали. Взяли все подчистую. Ни одной ложки не осталось. Вечером прислугу послали достать хоть каких-нибудь. Тесть взял свою ложку, поднес к губам и уронил. По оловянному уже лобку в чай стекали слезы. К ночи чекисты вернулись с ружьями и лопатами. Обыск! Под руководством эксперта, злого завистника, они протыкали стены и срывали половицы, искали укрытые сокровища. Бедным старикам, давно привыкшим к налетам и угрозам заурядных бандитов, теперь пришлось совсем туго. Кремль держит Москву, или Москва, Советы держат Кремль. Голодные глотки славят октябрь. Кто я такой? Разве я писатель? Мое ли дело описывать, как напрягались в эти годы наши мышцы? Плоть превращалась в краски, тело в кисть, голова в башню. Я носил широкие штаны и желтый пыльник, подарок американцев, из милосердия, присылавших нам поношенную одежду. Ходил, как все, на собрания. Собрание под председательством Луначарского, посвященное международному положению. Театральные собрания. Собрание поэтов, собрание художников. Какое выбрать? Мирхольд в длинном красном шарфе с профилем поверженного императора. Оплот революции на сцене. Еще недавно он работал в императорском театре и щеголял во фраке. Он понравился мне. Один из всех. Жаль, не довелось с ним поработать. На собрании поэтов громче всех кричал Маяковский. Друзьями мы не были, хотя Маяковский и преподнес мне одну свою книгу с такой дарственной надписью. «Дай Бог, чтобы каждый шагал, как шагал». Он чувствовал, что мне притят его вопли и плевки в лицо публики. Зачем поэзии столько шума? Мне больше нравился Есенин с его неотразимой белозубой улыбкой. Возможно, поэзия его несовершенна, но после Блока это единственный в России крик души. А что делать на собрании художников? Там вчерашние ученики и бывшие друзья и соседи заправляли искусством России. На меня они смотрели с опаской и жалостью. Все, кроме меня, заделались мэтрами. Вот один из предводителей группы «Бубновый валет» тычет пальцем в газовый фонарь посреди Кремля и ехидно вещает: «Вас повесят на этом столбе». Можно подумать, сам он такой уж пламенный боец революции. Теперь он так же фанатично отстаивает пролетарское искусство, как прежде западное. Другой, которого Бог обделил талантом, провозглашает: «Смерть картинам». Будь я чуть понахальнее, я бы добился для себя хоть каких-нибудь льгот, как другие. В конце концов, я разгулялся на стенах и потолке одного из московских театров. «Вот», — сказал Эфрос, вводя меня в темный зал, — «стены в твоем распоряжении, делай, что хочешь». «Смотри», — продолжал Эфрос, — «здесь зрительные ряды, там сцена. Долой старый театр, провонявший чесноком и потом, да здравствует». И я приступил к работе. Холсты были расстелены на полу, рабочие и актеры ходили прямо по ним, в залах и коридорах вовсю шел ремонт, опилки набивались в тюбики с красками, прилипали к эскизам. Шагу не сделаешь, чтобы не наступить на окурок или огрызок. Я вспомнил своего далекого предка, который расписывал синагогу в Могилеве, и заплакал. Почему он не позвал меня на помощь 100 лет назад? Пусть теперь хотя бы помолится, заступится за меня перед лицом Всевышнего. Пролей в мое сердце, длиннобородый пращур, хоть каплю вечной истины. Ефраим, театральный швейцар, приносил мне молоко и хлеб. Молоко было не настоящее, хлеб тоже. Молоко, как разведенный крахмал, хлеб из овсяной муки табачного цвета с отрубями. Может, таким и должно быть молоко революционной коровы. На вкус оно было, как белая кровь или еще противнее. Я ел, пил и вдохновлялся. Как сейчас вижу этого швейцара, единственного представителя рабочего класса в нашем театре. Носатый, тщедушный, трусливый, тупой, блохастый. Блохи скакали с него на меня и обратно. Стоит, бывало, надо мной и гогочет. «Чего смеешься, дурень? Не знаю, куда глядеть. На вас или на ваше художество потеха, да и только». «О, да это был не просто швейцар. Случалось, тебе доверяли проверять билеты на входе. Я часто думал, выпустить бы его на сцену. А что? Взяли же жену второго швейцара. Фигура этой женщины напоминала обледеневшую жердь. На репетициях она вопила, как жеребая кобыла. Врагу своему не пожелаю увидеть ее груди. Страх Божий». Поработать для театра я мечтал давно. О Грановском же я впервые услышал в Петрограде во время войны. Он был учеником Рейнхарда, привозившего в Россию своего Эдипа. Грановский поставил несколько массовых спектаклей в том же духе и имел определенный успех. Тогда же он взялся за создание еврейского театра. Набрав труппу любителей, людей самых разных профессий, организовал свою драматическую школу. Я видел его спектакли в духе Станиславского. Мне они не нравились, чего я и не скрывал. Мне предложили расписать стены в зрительном зале и исполнить декорации для первого спектакля. Вот, думал я, вот возможность перевернуть старый еврейский театр с его психологическим натурализмом и фальшивыми бородами. Наконец-то я смогу развернуться и здесь, на стенах, выразить то, что считаю необходимым для возрождения национального театра. Предлагал же я актеру Михоэлсу сделать грим, маску с одним глазом. Словом, я взялся за дело. Для центральной стены написал введение в новый национальный театр. На других стенах, на потолке и на фризах, изобразил предков современного актера. Вот бродячий музыкант, свадебный шут, танцовщица, переписчик Торы, он же первый поэт-мечтатель, и, наконец, пара акробатов на сцене. На фризах красовались накрытые скатертями столы, уставленные яствами, блюдами с пирогами, фруктами. Я ждал, как примет меня труппа. Про себя я умолял режиссера и снующих артистов: только бы нам поладить. Вместе мы одолеем эту рутину, совершим чудо. Актерам я пришелся по душе. Они делились со мной кто куском хлеба, кто миской супа, а кто улыбкой и надеждой. Грановский медленно изживал увлечение Рейнхардом и Станиславским и нащупывал новые пути. Я видел, что он витает где-то в своем мире. Правда, он никогда, не знаю уж почему, не был со мной откровенен. Да и я не лез в душу. Лед разбил Михоэлс. Голодный, как мы все. Он уже не раз подходил ко мне. Глаза на выкате, выпуклый лоб, волосы дыбом, короткий нос, толстые губы. В разговоре он чутко следил за мыслью, схватывал ее на лету и весь угловатый, с торчащими острыми локтями, устремлялся к самой сути. Это незабываемо. Долго присматривался он к моим панно, просил дать ему эскизы. Хотел вжиться в них, свыкнуться с ними, попытаться разглядеть, понять. Однажды, спустя месяц или два, вдруг радостно заявил мне: «Знаете, я изучил ваши эскизы и понял их. Это заставило меня целиком изменить трактовку образа. Я научился по-другому распоряжаться телом, жестом, словом». Все смотрят на меня и не понимают, в чем дело. В ответ я улыбнулся. Улыбнулся и он. Тут и другие актеры стали бочком подходить к холстам и ко мне, карабкаться на лестницу, желая тоже что-нибудь увидеть и понять. Нам всего не хватало. Даже ткани для костюмов и декораций. Накануне открытия театра мне принесли кучу старой одежды, которую я стал наспех раскрашивать. В карманах попадались хлебные и табачные крошки. В день премьеры я так перепачкался красками, что даже не смог выйти в зрительный зал. Буквально за несколько секунд до поднятия занавеса я носился по сцене и спешно домазывал бутафорию. Терпеть не могу натурализма. И вдруг конфликт. Грановский повесил настоящую тряпку. «Что это такое?» – взвиваюсь я. «Кто режиссер, вы или я?» – возражает Грановский. «Бедное мое сердце, папа, мамочка!» «Конечно, первое представление, на мой взгляд, не было совершенством. И все-таки я чувствовал, что справился с задачей». В это же время мне предложили взяться за оформление спектакля «Дибук» в театре Габима. Я не знал, что делать. Два театра враждовали друг с другом. Но не пойти в эту Габиму, где актеры не играли, а молились, увы, и там тоже, на систему Станиславского я не мог. Если наш роман с Грановским, как он говорил, не получился, то Вахтангов был мне еще более чужд. Он играл в театре у Станиславского и одновременно был режиссером Габимы. Но его постановки были тогда еще никому не известны. Найти с ним общий язык казалось мне нелегким делом. Я откликаюсь на любовь, приязнь родственной души, а настороженность, колебания меня отталкивают. Пока шли первые репетиции Дибука, я слушал Вахтангова и думал: он грузин, видит меня в первый раз, молчит. Мы поглядываем друг на друга букой. Небось, ему чудится в моих глазах восточный хаос и необузданность. Непонятное искусство, в общем, он видит во мне чужака. А я-то что беспокоюсь и глаз с него не свожу? Мое дело — впустить в него каплю отравы. Когда-нибудь, не при мне, так после меня яд подействует, и он все вспомнит. Найдутся другие, те, кто продолжит и доходчиво растолкует то, о чем я говорил и мечтал. А пока Вахтангов медленно изрекает, что любые извращения для него неприемлемы. Верна только система Станиславского. Нечасто меня захватывало такое бешенство. Зачем в таком случае было меня утруждать? Однако, сдержавшись, я замечаю только, что, по-моему, эта система не годится для возрождения еврейского театра. Все равно вы поставите спектакль так, как вижу я, даже без моего участия. Иначе просто невозможно. Облегчив таким образом душу, я встал и вышел. Позднее я узнал, что спустя год Вахтангов стал присматриваться к моим панно в театре Грановского, стоял перед ними часами, а в Габиму пригласили другого художника и велели ему написать декорации а-ля Шагал. Наркомпрос предложил мне учительствовать в детской колонии имени Третьего Интернационала, что находилось у них в Малаховке. В таких колониях жило человек по 50 сирот. Работали там увлеченные своим делом воспитатели, мечтавшие воплотить в жизнь самые передовые педагогические теории. Этим сиротам хлебнуть пришлось немало. Все они беспризорники, битые уголовниками, помнившие блеск ножа, которым зарезали их родители. Оглушенные свистом пуль, звоном выбитых стекол, никогда не забывавшие предсмертных стонов отца и матери. На их глазах выдирали бороды их отцам, спарывали животы изнасилованным сестрам. Дрожа от холода и голода, оборванные, они скитались из города в город на подножках поездов, пока одного из тысячи не подбирали и не отправляли в детдом. И вот их-то я учил рисованию. Босоногие, слишком легко одетые, они галдели наперебой, каждый старался перекричать другого. Только и слышалось со всех сторон: «Товарищ Шагал! Товарищ Шагал!» Только глаза их никак не улыбались. Не хотели или не могли. Я полюбил их. Как жадно они рисовали. Набрасывались на краски, как звери на мясо. Один мальчуган самозабвенно творил без передышки, рисовал, сочинял стихи и музыку. Другой выстраивал свои работы обдуманно, спокойно, как инженер. Я не уставал восхищаться их рисунками, их вдохновенным лепетом до тех пор, пока нам не пришлось расстаться. Что осталось с вами, дорогие мои ребята? У меня сжимается сердце, когда я вспоминаю о вас. Мне отвели комнату, точнее, жилую мансарду, в покинутой деревенской усадьбе. Наша единственная железная кровать была так узка, что к утру тело затекало, на нем оставались рубцы. Мы нашли козлы, приставили к кровати и немного ее расширили. Дом хранил запах былых хозяев, тяжелый дух болезни. Везде валялись аптечные пузырьки, попадались засохшие собачьи нечистоты. Окна летом и зимой стояли настежь. Внизу, в общей кухне, хлопотала по хозяйству смешливая деревенская бабенка. Ставила в печку хлеб и, вовсю смеясь, простодушно рассказывала о своих приключениях. В голод я возила в товарных поездах мешки с мукой, кое-как доставала в дальних деревнях. И вот однажды нарываюсь на милицейский патруль, человек 25, а я в вагоне одна. Они говорят: «Возить муку запрещено, указ есть. Ты что, не знаешь?» Ну, я и легла. И все 25 молодцов прошлись по очереди. На силу встала, а зато мука моя уцелела. По ночам она спускалась в подвал, где жили лесники. Только бы им не взбрело в голову нагрянуть к нам с топорами. Сижу в приемной наркомпроса. Терпеливо жду, пока начальник отдела соизволит меня принять. Я хочу, чтобы мне оплатили панно, сделанное для театра. Если не по первой категории, чего без особого труда добивались мои более практичные собратья, то хотя бы по минимуму. Но начальник мило улыбается и мямлит: «Да, да, конечно, но видите ли, смета, печати, Луначарский. Зайдите завтра. Это длится уже 2 года. Наконец я получил воспаление легких. Боже мой! Ты дал мне талант, так во всяком случае говорят. Но почему ты не дал мне внушительной внешности, чтобы меня боялись и уважали? Будь я солиднее, высокого роста, с крепкими ногами и квадратным подбородком, никто бы мне слова поперек не посмел сказать. Так уж водится в нашем мире. А у меня физиономия самая безобидная, и голоса не хватает. Расстроенный, я брел по московским улицам. Проходя мимо Кремля, ненароком заглянул в широкие башенные ворота. Из машины выходил Троцкий, высокий, с сизым носом. Тяжелым, уверенным шагом он направлялся к своим кремлевским апартаментам. И вдруг у меня шевельнулась идея, не зайти ли к Демьяну Бедному. Он как раз живет в Кремле, а во время войны мы с ним вместе служили в военной конторе. Попрошу, чтобы он и Луначарский похлопотали. Пусть меня выпустят в Париж. Хватит. Не хочу быть ни учителем, ни директором. Хочу писать картины. Все мои довоенные работы остались в Берлине и в Париже, где меня ждет студия, полная набросков и неоконченных работ. Мой добрый приятель писал из Германии. Ты жив? А говорили, будто тебя убили на фронте. Знаешь ли, что ты тут стал знаменитостью? Твои картины породили экспрессионизм. Они продаются за большие деньги. Но не надейся получить что-нибудь от Вальдена. Он считает, что с тебя довольно и славы. Ну и ладно. Лучше буду думать о близких, о Рембрандте, о маме, о Сезанне, о дедушке, о жене. Уеду куда угодно. В Голландию, на юг Италии, в Прованс. И скажу, разрывая на себе одежды. Родные мои, вы же видели, я к вам вернулся. Но мне здесь плохо. Единственное мое желание – работать, писать картины. Ни царской, ни советской России я не нужен. Меня не понимают, я здесь чужой. Зато Рембрандт уж точно меня любит. Писал эти страницы как красками по холсту. Если бы на моих картинах был кармашек, я бы положил их туда. Они могли бы дополнить моих персонажей, слиться со штанами музыканта с театрального панно. Кто может увидеть, что написано у него на спине? Теперь во времена РСФСР я громко кричу. Разве вы не замечаете, что мы уже вступили на помост бойни и вот-вот включат ток? И не оправдаются ли мои предчувствия? Мы ведь в полном смысле слова висим в воздухе. Всем нам не хватает опоры. Последние 5 лет жгут мою душу. Я похудел, наголодался. Я хочу видеть вас. Я устал. Возьму с собой жену и дочь. Еду к вам насовсем. И, может быть, вслед за Европой меня полюбит моя Россия. Москва, 1922 год. Марк Шагал. Марк Шагал. «Моя жизнь». Главы из книги читал Евгений Князев. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Звукорежиссер Любовь Рындина. Продюсер Наталья Сидоренко. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.